Глава 17. Как быть осознанным? Вопрос. Фокусы внимания, отслеживание эмоций, осознанность — это все здорово. Но иногда в итоге так задалбывает от постоянного внутреннего самоконтроля и всего такого. Ответ Ли. Вы совершаете глобальную ошибку, и она типична для всех людей. Вы считаете удовольствие от ощущения себя собой работой. Вас не тяготит еда, сон, дыхание. А почему возникает тягость в том, чтобы создавать себе приятную жизнь в другом процессе? Когда вы действительно ощущаете «кто я» и наблюдаете себя, вы испытываете громадное удовольствие. Почти как в сексе, если угодно. Вы просто не привыкли доверять своему «я» в том, что все хорошо, когда вы действительно следуете за своим «я есть». Ваша базовая позиция «нужно сражаться за жизнь» не подпускает вас к идее «все хорошо» в самой основе. Это и есть причина напряжения, а вовсе не самоконтроль. Поставьте себе цель. Хочу убедиться в том, что при расслабленном фокусе на «все всегда хорошо» я получу этому подтверждение. И вы убедитесь. А. В том, что так и есть. Б. Любое ожидание неприятности создаст неприятность. Вот эти два момента нужно точно прояснить для себя. Следом вам А. Так понравится, что вы будете удивляться, как все само идет к вам в руки. Б. Будете удивляться людям, которые постоянно напряжены во всем, что в итоге непрерывно создает им проблемы. Вопрос. Как оставаться расслабленным и ненапряженным, но при этом наблюдать мысли и быть всегда осознанным? Ответ Ли. На самом деле, когда вы напряжены, вы не можете наблюдать мысли. Сам факт напряжения — это способ борьбы с осознанностью. Вы именно наблюдателю сопротивляетесь, создавая напряжение, так что если из вашего вопроса убрать вопросительную форму, это будет ответ. Вопрос. Как стать другим человеком, то есть обладать другими привычками, другим способом реагирования, со способностью элементарно любить и радоваться жизни? Ответ Ли. Не нужно быть другим человеком. Перестаньте вообще быть человеком. То есть станьте реальным собой, а не набором идей, что входит в комплект «быть человеком». Реальный «я» — тот, кто не рождался и не умрет. Тот, кто всегда в контакте со своим «я» есть. Тот, кто видит этот мир как одну из триллиона других игр. Тот, кого не заботит конечный счет игры, а интересует процесс. Тот, кто видит в других таких же игроков, но играющих в разных сборных и в разных футболках. Тот, кто способен быть и игроком, и зрителем одновременно. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что переходить из кадра в кадр — это быть сфокусированным на том, что хочешь получить, и двигаться без выборов и вариантов по ощущениям, что приятно прямо сейчас? Ответ Ли? Нет. Мы живем в физическом мире, который и есть раскадровка. Там образуется само время, сумма статичных кадров, воспринимаемых нами как кино. То есть движение образовано за счет смены кадров. Внутри одного кадра нет движения. Время как раз и состоит из этого перехода от предыдущего кадра к следующему. Это физический процесс, и в этом нет ничего эзотеричного. При этом ваши вибрации образуют то, что вы называете мыслями. Отображение вибраций можно фиксировать в виде электромагнитных мозговых волн. Эти волны вы не можете остановить или замедлить. Они автоматически возникают в результате вашего фокуса внимания на объекте или событии. В момент вашего рождения этот процесс запущен, и далее он активен, пока вы живы. Фазы этих колебаний меняются в зависимости от вашего вида деятельности или типов сна. Колебания инициированы не мозгом, а вашим «я»-намерением быть в теле. Функция мозга — быть транслятором вашего «я» в тело. Ваше ощущение от себя создает общую характеристику вашей реальности. Ваше ощущение забрасывает вас в следующий кадр реальности. Этот выброс и есть то, как меняется реальность. Фактически вы не влияете на физику, вы выбираете нужную вам физику под свое мироощущение. Ваш фокус на «приятно» подключает вас к соответствующей реальности, где это есть. Соответственно, задача в том, чтобы видеть все стороны событий сразу и выбирать желаемую. Сложность возникает тогда, когда человек на всякий случай продумывает все негативные сценарии, а после в них застревает, создавая доминирующее колебание, в котором возможная беда задает тон всему происходящему. Мастерство творения начинается там, где вы способны это все осознавать, делая выбор вместо автоматических реакций. Ключ к мастерству — хорошие эмоции улучшают саму осознанность как таковую. Видите, как просто? Вопрос. Как это, когда постоянно на высоких вибрациях? Бывают откаты? Или всегда только вверх? Или в какой-то момент достиг и идешь ровно? Ответ Ли. Осознанность не дает вам ограничений, она дает вам возможность выбирать. Вот когда человек стонет и какает бесконечно, как мне денег получить побольше, если мир такой плохой и я никчемный, он даже не допускает, что у него есть выбор в данной точке. Он ждет инструкции извне в виде набора действий. Питайся редиской с хреном, 3 раза в день поплюй на правую ладонь, поцелуй ежа в четверг. Осознанность дает вам сразу ответ на любой вопрос. Такс, все есть выбор. Я сейчас выбрал какую-то хренотень. Значит, могу выбрать также и обратно. Вы сразу в том, что если есть нечто плохое, значит, автоматически есть нечто хорошее. И вопрос лишь в том, чтобы выбирать фокус внимания. Высокие вибрации — это прежде всего «я могу выбрать», что ощущается как восторг, могущество и радость. Они также освобождают от шаблонных повторяющихся реакций, которые создают бесконечный день сурка. И вот в выборе вас ждет как знание о всех альтернативах, так и понимание, что вам лучше выбрать. Это вовсе не то же самое, что «улыбайся, когда тебя бьют» или «лежи на диване, радуйся мухе на потолке». Вы выбираете и вы улучшаете этот навык, открывая все новые и новые пространства для выбора. Это воодушевляет, окрыляет и заряжает новыми идеями бесконечно. Вопрос. Скажите, пожалуйста, не приводит ли практика осознанности к отстранению от общества и совместного решения его проблем, к разобщенности людей, к безответственности, молчаливой покорности и принятию всех несправедливостей мира? Ответ Ли. Вы описали то, к чему приводит неосознанность. Осознанность приводит к выбору, что я хочу воспринимать, что я хочу поддержать, с кем я хочу быть, куда направиться. Вышеописанные проблемы общества порождены неосознанностью индивидуумов в самом обществе. Простыми словами, стадо движется по инерции, а впереди идущие бараны подпираются сзади овцами. Вместо «я это выбираю» предлагается «следуй за правилами социума». Если в этом столетии принято быть политкорректным, то это не то же самое, что ваше осознанное решение быть таковым. Но и эти положения были бы лишь концепцией, если не учитывать базовую основу бытия. Вы своими мыслями прямо создаете свою жизнь. Без ясного выбора остается лишь следование. Еще раз. Буквально каждая мысль – это частица материального мира вокруг вас. Осознанная мысль – ваш мир создается осознанным образом. Неосознанные мысли – вы в гипнозе принимаете данность. Это не философские положения. Так же, как асфальт на улице, стена в доме, авто у подъезда – это не философия. Это материальная конструкция. Вопрос. Часто так называемые пробужденные говорят, что после осознания себя и первой волны кайфа от каждого момента жизни, того, что времени нет и прочее, приходит этап, когда ты понимаешь, что ничего не хочется, нет желания и целей. Но ведь это засада, когда есть все возможности, но нет желания иметь. Неужели в этой осознанности так все грустно по поводу желаний, типа тела, отношений, денег? Ответ Ли. Это неверно воспринимается умом. Смотрите. Сидят 3 человека. Один говорит, я имею цель быть счастливым, когда получу 100 яблок. Другой, я уже имею 100 яблок, теперь моя цель 100 тысяч яблок, я более успешен. Третий молча ест яблоко. Видите ли, наполненность — это кушать прямо сейчас, а не рассуждать о еде. Но он говорит, в этом нет смысла жрать яблоки, нужно ставить цели по их достижении. Понимаете разницу?